В резерве у меня почти не осталось эфирной пряжи. Пока мы ехали к Панину, я все потратил на один единственный конструкт. И сейчас, когда павшему осталось всего несколько мгновений, чтобы достать меня, пришло время пустить его в дело. Сияющей молнией с моих пальцев сорвалось копье Пелея. Оружие, подаренное хозяйкой и оставшееся в моем распоряжении после потери таланта. Эфирный клинок, способный ранить павшее божество. И он не подвел меня. Копье ударило в руку павшего чуть выше локтя. Вгрызлось в божественную плоть с диким урчанием, кроша живой мрамор и разбрызгивая серебряный хор. «А-а-а!» Павший закричал от боли. Наверное, впервые за все время его существования дикий ужас накрыл божество, осознавшее свою уязвимость и смертность. «А-а-а!» От его крика закладывало уши, звенели стекла, а пол дрожал под ногами. А я стоял и улыбался, глядя на его корчи. «Что, съел, скотина?» В этот момент копье Пелея перерубило мраморную руку, оставив павшему только окровавленную культю. С глухим стуком упала на пол отсеченная мраморная конечность. Белый камень мгновенно покрылся ржавчиной и тут же стал рассыпаться, превращаясь в прах. Глядя павшему в глаза, я поднял руку и указал пальцем на себя, потом на него, а затем медленно и выразительно провел им по горлу, и остатками пряжи начал рисовать перед собой второе копье. Божок понял мою пантомиму единственно правильным образом. Он отпрянул от окна и сразу же захлопнул его, уходя из материального мира. Мгновение, и от него не осталось и следа, только на полу вытянутой кучкой лежала серая пыль, когда-то бывшая сверхъестественной плотью. Я выиграл этот бой вчистую. Первым делом я бросился к Тане. Я как мог прикрывал ее от павшего, и ее только сбило с ног волной чужой силы. «Как страшно, Костя», — сказала она, — когда я помог ей подняться. Даже во время самума в пустыне, когда я потерялась, так жутко не было. «Вы меня извините, Татьяна Алексеевна», — подал голос Киш, лежа на спине и глядя в потолок. Но самый страшный в этой комнате был Константин Платонович. Видели, что он с этим мраморным сделал? Я только хмыкнул на такое заявление и спросил: «Ты в порядке, Дмитрий Иванович? Нужна подзарядка?» «В порядке», — скривился Киш, садясь и растирая лицо ладонями. По сравнению с Бубликовым, очень даже неплохо. Он-то даже встать сам не может, так и лежит под присмотром Марьи Алексеевны. «Шутишь?» Я улыбнулся. «Значит, точно в порядке. Поднимайся, у тебя сегодня еще много работы». Усадив Таню на диван, я оставил ее приходить в себя и подошел к Панину. Он сидел в кресле, запрокинув голову, и смотрел пустыми глазами в потолок. Абсолютно мертвый, с гарантией. «Жаль», — вздохнул Киш, заглядывая мне через плечо. «Я бы с удовольствием придушил его самолично, хотя и так неплохо вышло. От тела масона разило перегаром эфира и смертной волшбой, причем его собственной. Любой лекарь или чиновник тайной экспедиции вынес бы однозначный вердикт: Панина убил его талант». «Да, так лучше», — я кивнул. «Хорошо бы и с остальными разобраться подобным образом». «Сумеешь, Дмитрий Иванович?» «Не вижу проблем, Константин Платонович. В Петербурге достаточно скользких лестниц, чтобы с них упали разом все масоны». Он помахал блокнотом со списком. «Разрешите приступать, начни с Бакунина, он непосредственно виновен в смерти Саши. Остальных, по возможности, и не задерживайся, после обеда мы уезжаем обратно в Злобино». Пока Киш срезал веревки, которыми был привязан Панин, я взял Таню под руку и мы пошли к выходу. Месть за Сашку свершилась, и я постарался выкинуть из головы Панина с его масонами. Без них столица станет чуть чище, а интриг против меня будет меньше. Впрочем, главным виновником были вовсе не они, а павший. Отрубленная рука – это, конечно, хорошо, но рано или поздно я доберусь и до остальных частей тела этой твари. Никому не позволю трогать моих людей. Никому. Вернувшись на съемную квартиру, я отправил Таню спать. Мне же после боя ложиться совершенно не хотелось. Я уселся в гостиной, сварил себе кофе и сидел до самого утра. Подумать было о чем, и десятка ночей бы не хватило на это. Но вовсе не о проблемах с императрицей и хитрых интригах высшего света. Еще несколько дней, и я уеду отсюда, оставляя эту шелуху за спиной. Пусть сами разбираются. А вот перспективы моего княжества требуют самого вдумчивого осмысления. На первом месте текущей повестки стоит война с испанцами. Они считают почти всю Америку своей вотчиной, и договориться, увы, не получится. А потому нужно бить первым, не дожидаясь, пока они соберутся с силами. И так бить, чтобы гордые гранды бежали, теряя тапочки. Не просто отогнать от территории княжества, а захватить часть освоенных ими земель, и только после этого переходить к дипломатии, имея на переговорах запас для торговли. Осталось лишь поставить на поток производства броненосцев. Воевать я могу только технической мощью, а не массой войск. Остаток ночи я чертил в блокноте знаки и схемы. Взяв за основу Ван Дегуа, сделал наброски универсальной пушки и генератора магических щитов. Концепцию нужно будет еще проработать, но на первый взгляд вышло очень неплохо. Вдобавок я в черне накидал схему производственной линии, наподобие той, что видел в венецианском арсенале. Толковых инженеров у меня немного, и нужно максимально облегчить им работу. Доброе утро, Константин Платонович. От чертежей меня отвлек вернувшийся Киш. Мертвец выглядел слегка потрепанным, но довольным. Докладываю. Он шутливо встал на вытяжку. Сегодня ночью в Петербурге произошли ужасные несчастные случаи. И все как один с масонами. Очень неаккуратно эти судари ходят по крутым лестницам. А рукав у тебя почему в саже? Не у всех в доме лестницы нашлись подходящие. Наигранно вздохнул он. А кого-то пришлось долго уговаривать. Кстати, они мне по доброте душевной некоторые интересные бумаги отдали. Не желаете посмотреть? Киш вытащил из-за пазухи стопку мятых листов и выложил передо мной. Я нехотя взялся их листать, проглядывая по диагонали, но уже через минуту погрузился в чтение. Это были письма и записки членов ложи, в которых обсуждались возможные пути свержения не только Екатерины, но и Павла. Императоры не нужны, так и сквозило в тексте. Россия должна управляться советом достойнейших, а не фигурой на троне. Обговаривалось многое. Проект Конституции, список благонадежных гвардейцев, организация отвлекающего бунта с Лжепетром III во главе и ликвидация нелояльных дворянских родов. Кроме того, масоны посылали группы крепостных куда-то на север для проведения ритуала. Что именно там происходило, из писем было неясно, но то и дело сквозили жалобы. Расходный материал заканчивается слишком быстро, шлите еще орков, чем моложе, тем лучше. Зная я заранее, чем они занимаются, стоило бы устроить им серию допросов. С другой стороны, расследовать масонские дела мне было совершенно некогда. Тем более есть люди, которые обязаны этим заниматься по должности. Вот что, Дмитрий Иванович, возьми эти бумаги и отвези Шишковскому. Скажешь, это мой прощальный подарок ему. Константин Платонович, мы же скрываем, что приехали в столицу. Специально этого смешного Бубликова спаивали, чтобы он не сообщил о вашем отсутствии. Появляться в столице мне никто не запрещал, я усмехнулся. А Бубликова мы водили за нос, чтобы Шишковский не всполошился из-за моего отъезда. Получил бы телеграмму, начал меня искать, путался под ногами и спугнул Панина раньше времени. А сейчас вопрос с масонами решен, и он уже ничем помешать не сможет. Наоборот, пусть все заинтересованные стороны знают, что случилось. Вспомнит, чем закончился мой предыдущий визит в Петербург, и хорошо подумают, прежде чем косо смотреть в сторону Алеутского княжества. «А-а-а», протянул Киш и уважительно посмотрел на меня. «Вот оно что, тогда поспешу к Шишковскому, чтобы застать его дома, передать что-то на словах, скажи, что посылать ко мне Бубликова было крайне неуважительно с его стороны. Он или забыл за 10 лет, что я необычный провинциальный помещик, или решил, что с потерей таланта я стал никуда не годен. Вот и напомни ему, что не надо так делать». Киш глумливо ухнул и кивнул. «Все, иди, и не задерживайся, нам пора возвращаться в Злобино». Едва Киш ушел, как жизнь снова сумела меня удивить. На этот раз неожиданностью стал визитер, появившийся на пороге квартиры. «Доброе утро, ваша светлость!» Посетитель поклонился, уважительно, но без раболепия. Потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, кто же это такой. Бесцветный голос, мутно-серые глаза, невыразительное лицо, и все тот же серый потертый камзол, делающий его похожим на амбарную мышь. «Доброе, сударь, давненько мы с вами не виделись. Кажется, со штурма Зимнего дворца опричниками Гагариных. Славные были времена», он улыбнулся, и его лицо еще больше стало похожим на мышиную мордочку. «Столько событий и возможностей, столько новых тайн появилось. Согласен. Чем обязан вашему визиту? Насколько я знаю, ваш прошлый начальник умер. Или вы теперь служите другому вельможе? Ах, Константин Платонович, да где же найти хоть чуточку похожего на покойного Алексея Петровича?» Он тяжело вздохнул. «Знали бы вы, как обмельчали нынешние царедворцы. Никакого размаха мысли и действия. Мелочные склоки, безвкусные интриги, глупые многоходовочки. Ей-ей, Мне порой кажется, что во время тех событий вы уничтожили всех старых титанов, оставив только карликов. Предлагаете мне их воскресить?» Я рассмеялся. «Нет, что вы, Константин Платонович, не стоит тревожить покой этих достойных людей. Тем более многих уложили в могилу за дело, и я бы не хотел видеть их снова». Он посмотрел на меня, будто оценивая, и переменился в лице, став серьезным и собранным. «Я хотел предложить вам свои услуги, ваша светлость. Вы отбываете в свое княжество, но по-прежнему будете зависеть от столичных дел. А с моей помощью вы останетесь в курсе событий и сможете доносить вашу точку зрения нужным людям. Поверьте, я не обману ваших ожиданий. Уметь собирать сведения и находить самое важное – мой конек. Интересное предложение, сударь». Я выделил голосом последнее слово. Человек-мышь на мгновение задумался, улыбнулся уголками губ и поклонился. «Разрешите представиться, ваша светлость, Акакий Акакиевич Баширов. Я готов принести клятву верности на своем таланте и отстаивать исключительно ваши интересы. Поверьте, у меня есть прямой интерес служить вам верой и правдой». «И какой же? Бестужевские капли, ваша светлость. Алексей Петрович раскрыл секрет их изготовления только вам. Что же, тогда мы сможем договориться». Пока не проснулась Таня, я успел взять клятву с него, обговорить канал связи и дать несколько поручений. Посмотрим, как он их выполнит, и по результатам решу, стоит ли продолжать наше сотрудничество и как использовать его способности. Глава 37. Перед отъездом. Задерживаться в Петербурге я не собирался, но и не особо торопился. Мы позавтракали с Таней, дождались Кижа, заехали в парочку магазинов за некоторыми мелочами и только тогда выехали из города. «Ваш Шишковский порядком удивился моему появлению», — рассказал Киш по дороге, но лицо постарался держать. «Взял бумаги и пообещал приехать в Злобино, чтобы проводить вас. Да сколько угодно», — я рассмеялся. «Если хочет, пусть помашет поезду платочком». «Кнутобоец, платочком, оригинальное у вас чувство юмора, Константин Платонович. Люблю контрасты, Дмитрий Иванович». Больше он ничего не просил передать, сказал, что надеется привести хорошие известия, чтобы скрасить вам дорогу. Я только покачал головой, как-то не замечал за Шишковским привычку доставлять приятные новости. Тем более, что он еще не знает о массовой акции против масонов. Но по большому счету мне все равно, какие известия привезет начальник тайной экспедиции. Здесь я закрыл все свои долги и мысленно был уже на Алеутчине. Если там все сделать правильно, то любые окрики из Петербурга будут мне безразличны. Без лишних приключений мы добрались до спрятанной в лесу летающей этажерки. Пока я готовил ее к полету, обновляя знаки, Киш успел съездить в ближайший городок и продать экипаж, на котором мы приехали, вернув часть денег. Обратно он возвращался бегом и не заставил нас долго ждать. «Я поведу». Киш примерился занять место пилота, но я остановил его. «А кто при посадке чуть не разбился?» «Константин Платонович, оно само. Вот честное слово, поклясться готов. Уже касание было, а она вот так сделала». Киш, возмущенный до глубины души, ладонью показал, как именно этажерка дернулась из стороны в сторону. «Вы же знаете, я на ковре сколько отлетал, всегда аккуратно садился. Ну-ка, взлети сейчас и осторожно садись, а мы со стороны посмотрим». Мертвец кинулся в кабину, поднял этажерку в воздух и начал медленно опускаться. И действительно, у самой земли она дала резкий крен на правую сторону, а затем дернулась в обратную сторону. «Видели вы, видели, Константин Платонович, оно само, видел, не ори так, и правда, козлит. Сейчас будем смотреть, в чем дело». Трижды я заставлял Кижа делать взлет-посадку, прежде чем мы с Таней разглядели паразитный выброс эфира на правом крыле этажерки. Еще минут 20 ушло, чтобы найти в ткани обшивки невидимый разрыв, испортивший рисунок знака. «А я говорил, Константин Платонович». Киш ходил вокруг нас и бубнил, пока мы зашивали прореху и восстанавливали эфирные линии. «Вы же видели, как мне нравится летать. Я бы ни за что не стал подвергать вас опасности, особенно во время посадки». «Дмитрий Иванович, я понял уже. Молодец, возьми с полки пирожок. Хочешь, я тебя назначу командующим Алеутскими военно-воздушными силами?» Киш замолчал и задумался, сдвинув брови. «Нет, Константин Платонович, не хочу. Мне летать нравится, а не приказы подписывать. Вот если бы вы сделали боевую летающую машину, я бы на ней с удовольствием испанцев тиранил. А еще лучше штук 100 таких, чтобы воздушный эскадрон был. Мы тогда, ух, всем бы показали. Эскадрон, говоришь, будет тебе эскадрон. Только ты им и будешь командовать. Или тоже для тебя много. Эскадрон то, что нужно, осклабился Киш. Справлюсь. Вот и отлично. Значит, будешь полковником Алеутского воздушного флота. Он надулся от гордости и выпятил грудь. Константин Платонович, а можно я сам форму для эскадрона придумаю? Придумаешь, как время будет. А сейчас полезай в кабину, нам давно пора быть на пути в Злобино. Так точно, ваша светлость. Летающая этажерка поднялась в воздух и взяла курс на Москву. На обратном пути мы сделали только несколько коротких остановок, чтобы перекусить и размять ноги. Я решил, что сейчас скорость важнее скрытности, и днем велел Кижу просто подниматься повыше. Обыватели не отличат этажерку от птицы, а маги с талантами, даже если заметят нас, не смогут повлиять на мои планы. В московскую усадьбу тоже не было смысла заезжать. Все необходимые распоряжения управляющему я отдал. Так что мы отправились прямиком в Злобино. Марье Алексеевне и Лукиану я в общих чертах рассказал о своих разборках с масонами. Монах только пожал плечами, а княгиня всемерно одобрила такие действия. У нее были какие-то свои к ним счеты, еще со времен Елагина. Выспавшись, я снова окунулся в суету сборов и раздачи ценных указаний. Больше всего хлопот доставили мастерские. Основное оборудование погрузили, но осталась куча непонятных агрегатов. Сломанные станки, странные механизмы и россыпи запчастей. Пришлось самому сортировать, что из этого поедет в Алеутское княжество, а что можно бросить в Злобино. Больше всего пришлось поломать голову над экспериментами Кулибина. Некоторые штуки даже меня приводили в замешательство. Черт его знает, это гениальное изобретение или неудачная модель прялки. Но один механизм, найденный под горой хлама, оказался настоящей находкой. Когда его притащили в пустой цех, я едва удержался, чтобы не выругаться. На трехногом станке покоилось орудие с дюжиной стволов огнебоев вокруг вращающегося вала. Все лишнее с ружей Кулибин убрал, смонтировав в задней части орудия особое устройство для зарядки оружейных знаков от накопителя. Сбоку была приделана ручка по типу колодезного ворота. Картечница, вот что это такое. А если называть по-французски, то метральеза. Примитивный пулемет с блоком вращающихся стволов. Помнится, я сам и подкинул идею такого орудия Кулибину еще до отъезда в Египет. Изобретатель ее не забыл и на досуге смастерил на скорую руку прототип. «Ну-ка, отправьте посыльного к опричникам, мне нужна светлячок», — велел я рабочим, «а картечницу тащите на полигон». За 10 лет светлячок заматерела, но не превратилась в бой-бабу. Стройная, подтянутая, она держала опричников в ежовых рукавицах, обеспечивая образцовую дисциплину. Но при этом заботилась о них как о собственных детях, заслужив прозвище «мать». «Нет», — покачала она головой. «Иван Петрович мне это орудие не показывал, даже не говорил, что работает над ним. Но с него станется сделать, отложить в сторону и забыть. Будем пробовать, обязательно». Я склонился над картечницей, восстанавливая управляющий контур и заряжая накопитель. «Только мишени надо поставить». Я сам встал за рукоятки картечницы, не собираясь никому уступать. Окрутить ворот взялся Киш, тоже заинтересовавшийся необычной штукой. Прицела у орудия не было, но для первого раза он и не требовался. Дмитрий Иванович, не спеша, один наоборот. Дых, дых, дых. 12 выстрелов бахнули один за другим, пройдя мимо мишени. Ух ты, какая бабахалка. Константин Платонович, давайте еще. Давай 3 оборота в том же темпе. Дых, дых, дых, дых, дых, дых. Я повел стволом, перечеркнув очередью мишень. Фигура солдата, сколоченная из досок, переломилась пополам и упала на землю. Константин Платонович, дайте мне попробовать. Простите, Дмитрий Иванович, попыталась отодвинуть его светлячок, но орудие предназначено для моих людей. Нужно немедленно его пристрелять. Нет, уж извините, сударыня. Я ответственен за безопасность его светлости и должен знать оружие, которое... Может, вы еще подеретесь? Хмыкнул я, проверяя нагрев стволов. Сначала я отстреляюсь, потом вы попробуете по очереди. Заряда для всех хватит. Часа два мы развлекались, порубив все мишени в капусту и подчистую срезав кусты на другом конце полигона. Пакуйте и грузите в оружейный вагон, приказал я, зарядив под завязку накопитель. Уж не знаю, почему Кулибин бросил картечницу, не доведя прототип до завершения. Поставить нормальный кожух, прицел, сделать не таким массивным станок, и вуаля, мощь моих опричников многократно повысится. Первым же делом, как развернем завод на Алеутчине, сразу надо ставить производство картечниц на поток. Уверен, испанцы по достоинству их оценят. За день до отъезда Марья Алексеевна разбудила Бубликова. Должен заметить, что долгий отдых пошел ему на пользу. Чиновник по особым поручениям был свеж, бодрый, лучился хорошим настроением. Я попросил его проверить, готовы ли дать свободный проезд пяти моим составам, и он тут же засел на телеграфе, переписываясь с работниками эфирной дороги. Уже под вечер в Злобино приехал Шишковский, не выспавшийся и мрачный как туча. Он первым делом переговорил с Бубликовым. Из окна кабинета я видел, как начальник тайной канцелярии устраивает веселому толстяку разнос. Закончив с ним, Шишковский отправился ко мне, хмурясь и сжав губы. «Приехали проводить меня, Степан Иванович?» Я радушно улыбнулся ему и позвонил в колокольчик, вызывая слугу. «Судя по виду, вам не помешает крепкий кофе. Садитесь, в ногах правды нет». Шишковский тяжело опустился в кресло и вздохнул. Он молчал, пока нам не принесли кофе и мы не выпили по чашечке. «Скажите честно, Константин Платонович, вы это специально сделали, чтобы загнать меня в гроб?» Начальник тайной экспедиции на меня так посмотрел, будто хотел немедленно придушить. Но все же ему удалось справиться с собой, и он кисло усмехнулся. «Весь Петербург стоит на ушах из-за вашей выходки. Ей-богу, мне хотелось доложить императрице, кто за этим стоит, и получить указ о вашем аресте. Один раз такой указ уже подписывали. Я помню, Константин Платонович, лучше, чем хотелось бы. У меня отличная память, и она подсказала, чем закончилась прошлая попытка вас арестовать. Простите, но я не готов пережить еще один переворот на своем веку». Шишковский налил себе вторую чашку кофе, сделал глоток и спросил: «Ну зачем, скажите на милость, вам потребовалось убивать их сейчас?» «Ни за что не поверю, что вы не знаете, Степан Иванович. Смерть Александры Бобровой привела меня в сильное расстройство чувств, особенно когда я узнал, кто за этим стоит. Если бы вы провели расследование и наказали виновных, я бы не поехал в столицу. Вы же понимаете, что я человек подневольный. Политическая ситуация не позволяла. Ваша ситуация меня не касается. Вы не сделали свою работу, и мне пришлось делать ее за вас. Скажите спасибо, что время не позволило мне пройтись по всей цепочке. Представляете, как тихо и спокойно стало бы в столице». Шишковский поджал губы и промолчал. «Кроме того, Степан Иванович, я хотел напомнить о себе». «В каком смысле?» Он бросил на меня сердитый взгляд. «За 10 лет в Петербурге забыли, кто я такой и каким прозвищем меня наградили. Хочу заметить, что Алеутское княжество хоть и находится на краю света, но моя эфирная дорога существенно сократила время путешествий. Вы угрожаете, Константин Платонович?» «Ни в коем случае», я улыбнулся и поднял открытые ладони. «Как я могу угрожать начальнику тайной экспедиции? Скорее, выражаю надежду, что меня не будут отвлекать от управления моей вотчиной. Вы же знаете, сколько там предстоит сделать. И если придется срываться из-за какой-нибудь ерунды, ехать в такую даль, то я буду очень опечален. С другой стороны, дела столицы меня больше не интересуют. Что бы там ни случилось, если мои интересы не задеты, я не буду вмешиваться». Почти минуту Шишковский молчал, обдумывая сказанное. «Вы обещаете, Константин Платонович?» «Даю слово князя. Приложу все усилия донести до императрицы ваши слова. Со своей стороны я постараюсь, чтобы вас ничем не отвлекали от дел княжества». Я улыбнулся, уже искренне, и налил в две рюмки рябиновку. «Предлагаю выпить за это, Степан Иванович. Полагаю, это все, что вы хотели со мной обсудить». Начальник тайной канцелярии выпил рябиновку залпом, откинулся в кресле, заметно расслабился и покачал головой. «Я привез вам и кое-что хорошее. Не все же мне приносить дурные новости. Вот, возьмите». И он протянул мне лист бумаги. Глава 38. Дорога. Вексель на 500 000 рублей. Шишковский кивнул. «Все верно, Константин Платонович. Это компенсация за долю в эфирных дорогах, изъятую в пользу казны. Ее должны были выплатить сразу же, но, к несчастью, она затерялась в канцелярии Сената. Виновные в небрежении уже наказаны». Я чуть не расхохотался в голос. «Ты смотри, как забегали. Стоило правильно напомнить о себе, как закрутились невидимые шестеренки страха и от меня решили откупиться. Ну что же, с паршивой овцы ход шерсти клок. Императрица надеется, что эти средства помогут вам обустроиться в Алеутском княжестве. Передайте Екатерине Алексеевне, я постарался сдержать улыбку, мою благодарность. Князь Алеутский по-прежнему ее верный союзник и вассал. Обязательно передам, ваша светлость. Но это еще не все. Шишковский подал мне вторую бумагу. Императрица пожелала возвести младшего члена вашего рода Петра Боброва Урусова и все его нисходящее потомство в графское достоинство. Полагаю, вам будет приятно самому сообщить ему эту новость. Такой ход Екатерины оказался для меня неожиданным. По сути, это было извинение за смерть Сашки и попытка успокоить мой гнев. И я, после короткого размышления, согласился на такой вариант. Убийцы мертвы, а графский титул Бобровым не помешает. С удовольствием это сделаю, Степан Иванович. Кроме того, Константин Платонович, императрица желает оказать вам помощь. Она хочет передать под ваше командование пехотной полкой батарею полевой артиллерии. Полагаю, они пригодятся вам на южных рубежах княжества. А эта милость меня насторожила. Да, прямой намек на трение с испанцами прозвучал, и полк будет совсем не лишний в борьбе с ними. С другой стороны, это будут императорские войска, и приказы им смогу отдавать не только я. В любой момент полк могут направить уже против меня, если в Петербурге возникнет сомнение в моей лояльности или кто-то решит, что княжеский титул мне жмет. Нет уж, спасибо. Не думаю, Степан Иванович, что это хорошая идея. Война с турками еще не закончена, да и на западных границах не слишком спокойно. Не стоит отрывать ради меня опытные войска. К тому же участие полка в пограничных стычках с испанцами может стать причиной неприятного дипломатического инцидента. Не думаю, что война с Испанией стоит того. Тем более, что я полностью уверен в своих опричниках. Ну, как хотите, Константин Платонович. По лицу Шишковского скользнуло едва заметное разочарование. Кстати, чуть не забыл. Павел Петрович ничего не передавал мне, быть может, на словах, Шишковский отрицательно покачал головой. Я не виделся с ним перед отъездом. Жаль, мне было бы приятно получить весточку от своего ученика. Если не сложно, скажите его императорскому высочеству, что двери Злобина открыты для него даже в мое отсутствие. Он может полностью располагать усадьбой, если ему захочется отдохнуть в тишине от суеты столицы. Конечно, Константин Платонович, меня не затруднит подобная малость. Думаю, Павел поймет намек и побывает в Злобино, а Лукиан обеспечит мою с ним переписку через маленький портал. Телеграф, при всех его достоинствах, не может гарантировать достаточную конфиденциальность в подобных разговорах. Утром в день отъезда в усадьбе поднялась ужасная суета и галдеж. Слуги таскали оставшийся багаж. Настасья Филипповна страшно переживала, что мы забыли что-то нужное и по кругу обходила все комнаты особняка. Марья Алексеевна волновалась с ней за компанию и то и дело пила успокаивающие капли. Близнецы Бобровы носились по дому вместе с Мурзилкой, изображая индейцев. Таня всех успокаивала, а Бобров пытался поймать детей и привести творящийся балаган в подобие порядка. А на меня напала легкая грусть. Злобина успела стать мне домом, и было печально оставлять усадьбу, быть может, навсегда. Кто знает, удастся ли вернуться сюда. Наблюдая за суетой в доме, я вспомнил еще об одном деле, оставленном на последний момент, и, взяв птичью клетку, я вышел в парк за домом и мысленно позвал старую знакомую. Каррер, мертвая ворона с подозрением смотрела на меня с верхушки дерева. «Иди сюда, не бойся». Птица перелетела на ветку поближе, покосилась на клетку и недовольно нахохлилась. «Надо, подруга, надо. Путь предстоит не близкий, тебе его не одолеть без подзарядки. За поездом ты угнаться не сможешь, а я не хочу, чтобы ты потерялась. Обещаю, как доберемся до места, сразу тебя выпущу». Каррер, она хлопнула крыльями и отвернулась. «Предпочитаешь остаться с Лукианом?» «Вижу, что нет. Не вредничай, в клетке тебя никто не будет беспокоить». Я вытянул руку, и ворона спикировала на ладонь. Хмуро глянула на меня и обреченно забралась в клетку. «Вот и умница. Обещаю, тебе понравится на Алеутщине. Говорят, там есть племена, считающие себя потомками великого ворона. Каррер, ага, можешь их найти, пусть окажут тебе должные почести». Взяв клетку, я пошел к дому. Пора было отправляться к поезду и трогаться в путь. Поезд загрохотал с цепкой и стал медленно набирать ход. На перроне остались немногочисленные провожающие. Лукиан, молоденький заместитель Лаврентия Палыча и несколько служанок из усадьбы. Рядом со мной вздохнула Марья Алексеевна. Княгиня успела разругаться с Лукианом перед отправлением, но в последний момент опомнилась и помирилась. «Не думала, что буду печалиться из-за этого индюка», — буркнула она, отвернулась и пошла в свое купе. А я остался стоять, глядя в окно на остающуюся позади усадьбу. Удивительно, как все обернулось. Я не хотел сюда ехать, когда ко мне в Париж заявился Бобров. Не хотел здесь оставаться, когда приехал и познакомился с Василием Федоровичем. А теперь будто камень на сердце, от того, что приходится уезжать. Но чем дальше мы удалялись, тем легче мне становилось. И грусть уступала место любопытству и даже легкой радости. Меня ждет Ильюпщина, дикие земли и новые открытия. И даже появилась уверенность, что там я найду гораздо больше, чем оставляю в Злобино. Когда за окнами вагона мелькнул Муром, я лишь улыбнулся. Эх, веселое времечко было. Я вспомнил свой первый визит сюда, балы, смешную Чемодурову, сбежавшего из-за моей шутки градоначальника и дуэль на канделябрах. Если станет скучно на Алиупщине, надо будет устраивать подобные шуточные поединки на самых неподходящих предметах. Вот только чувствую, что там точно не заскучаешь. На второй день путешествия ко мне подошел Киш. Константин Платонович, я тут подумал. Было заметно, что мертвец слегка смущается. Сейчас полно свободного времени, по крайней мере у меня. А вы как-то хотели обучить меня деланной магии. Правда, это было давно, еще до Египта. Но если вы не передумали, то я готов приступить к учебе. Скажи, Дмитрий Иванович, ты ведь не просто так о магии вспомнил? Киш кивнул. Так вы предлагаете назначить меня командиром воздушного эскадрона, а наши этажерки все наделаны магией. Я видел, как вы ремонтировали ее, и подумал, вдруг я упаду на ней в диких местах. Кто чинить будет, если вас рядом нет? Только сам, если не хочу обратно пешком топать. Правильные мысли, Дмитрий Иванович, и очень своевременные. Прямо сейчас и начнем наши занятия. Сейчас подберем тебе смалу ванты. Не надо ничего подбирать. Вы мне еще во Флоренции его купили, помните? Он достал из-за пояса толстый граненый стилет. Повернул рукоять и вытащил скрытый смалу вант. Как ты его сохранил за столько лет? Мертвец пожал плечами. Я знал, что он рано или поздно понадобится. Вот и держал всегда при себе. Ну и по прямому назначению использовал. Пару раз в пирамиду заявлялись расхитители гробниц, так я их слегка потыкал стилетом в печень. Крайне убедительный аргумент оказался, Константин Платонович. Тебя, Дмитрий Иванович, с таким аргументом надо отправлять на философские диспуты. Ты через месяц магистром станешь. Посмеявшись, мы начали первый в мире урок деланной маги для мертвеца. Дело оказалось непростое, со множеством трудностей. Киш не мог видеть эфир так, как видят его живые. При жизни он не владел магическим зрением, а научить этому мертвеца не получалось. Зато мы нашли обходной путь. Накидывая на себя плащ мертвеца, Киш начинал различать эфирные структуры в виде прозрачных стеклистых нитей. К сожалению, на дальние расстояния плохо, зато вблизи вполне четко. Когда мы добились такого результата, я загрузил его заданиями по рисованию первых знаков и отправил к себе упражняться. Теперь ему есть чем заняться всю поездку. А у запасов Рябиновки появился шанс доехать до Алиупщины. Долгая остановка произошла у нас в Тобольске. 4 состава, шедшие за моим поездом, отстали, и я приказал их дождаться. Впереди нас ждал длинный путь через Сибирь, и я не хотел, чтобы поезда затерялись где-нибудь по дороге. Места здесь не такие обжитые, и лихих людей хватает, и опричников, промышляющих разбоем, и местных жителей, охочих до чужого добра. Но тихой стоянки не получилось. На второй день о моем приезде узнал сибирский губернатор и прислал приглашение князю Урусову Алиутскому и княгине Долгоруковой на торжественный обед в честь их знаменательного приезда. Чичерин, княгиня задумалась. Нет, не помню такого. Видимо, из молодых до ранних, при дворе я о нем не слышала. Я знаю его, видел мельком на коронации. И кажется, его имя мелькало в докладе Камбова. Порывшись в бумагах, я отыскал отчеты опричника и действительно нашел там сибирского губернатора. Чичерин крайне интересовался торговлей с моим княжеством. Выделил деньги на постройку 2 кораблей. Галиота Святая Екатерина под командованием капитана Креницына и гукар Святой Павел капитана Левашова. Эти суда регулярно появлялись на Алиутчине, привозя продовольствие и товары. Капитаны исследовали малоизученные Алиутские острова, картографировали и вроде бы скупали пушнину у местных в обход русско-американской компании, но за руку никто их не ловил. Мы с Марьей Алексеевной не стали отказываться и нанесли визит сибирскому губернатору. Денис Иванович, фактически полновластный хозяин огромной области, оказался мужчиной лет 50. С одной стороны, любитель роскоши и пышности, с другой, умен и весьма прогрессивен. С его подачи в Тобольске открылись госпиталь, аптека, геодезическая школа и банковская контора. Город выглядел ухоженным и чистым даже по столичным меркам. В общем, человеком он был неоднозначным. Одной рукой он пытался принести цивилизацию, порой суровыми методами. Другой неплохо клал себе в карман, не забывая о своих интересах в любом деле. И разговор с ним вышел достаточно любопытный. «Петербург далеко от меня», — хитро щурился Чичерин, — «а до вас ему еще дальше. Случись что, помощь нам будет идти ой как долго, а мы с вами почти соседи, Константин Платонович. Так почему бы нам не посодействовать друг другу?» «В чем именно, Денис Иванович? Слухи разные до меня доходят, Константин Платонович. Говорят, ваша американская компания столько меха вывозит, что можно всю Москву в шубы нарядить. Почему бы вам часть малую мне не продавать? Цену я дам, конечно, ниже, но и заберу сам. У вас корабли освободятся, а я вам пшеничку возить буду. Да и другое интересное тоже. Например», он поднял руки и изобразил, будто стреляет из ружья. «Понимаете, о чем я? Вы не торопитесь, подумайте, посмотрите на месте, есть ли нужда. А качество у меня отменное. Ссыльные мастера делают, я их отмыл, к делу приставил, так что со всем старанием трудится. Подумаю, Денис Иванович, спасибо за предложение. Людишек тоже могу вам отправлять, коли нужда в них есть. А если...» Он наклонился ко мне и шепнул: «Золотишко в реках найдете, то я его готов брать по очень хорошей цене. Лучше меня вам никто не предложит». Чичерин отстранился и громко крикнул: «Эй, там, несите третью перемену блюд». Тотчас слуги начали выставлять на стол новые блюда, а украшением стола стал запеченный целиком лебедь, начиненный перепелками. Когда мы возвращались к поезду, Марья Алексеевна сказала: «Про оружие сам смотри, что он предлагает, а людей даже не думай брать. У него здесь ссыльных полно, так он тебе самых буйных отправлять будет. Всех смутьянов отдаст бесполезных, чтобы самому не возиться с ними. Спасибо за совет, Марья Алексеевна, учту на будущее». Больше мы с Чичериным не виделись и через два дня отправились дальше, в сторону Иркутска. Глава 39. Иркутск. Мурзилка приходил ко мне в купе только по вечерам. Он целыми днями пропадал с детьми, взяв на себя роль заботливой няньки. Играл с ними, устраивал забеги по вагону, требовал доедать кашу за завтраком и укладывал спать, мурлыкая им кошачьи колыбельные. Младшие бобровы даже не жаловались, когда получали от него лапой за баловство. Но стоило близнецам заснуть, Мурзилка приходил ко мне, разваливался на полке и дремал в полглаза, слушая наши разговоры с Таней, Кижом и старшим Бобровым. «Нет, судари, ничего у вас не получится», — улыбнулась Таня. «Это мы еще посмотрим», — Бобров прищурился. «Нам есть чем ответить». Киш не стал ничего говорить и лишь надменно усмехнулся. «Вскрываемся», — я выложил на стол карты. «Ну-с, кто сможет меня перебить?» Бобров с Таней разочарованно бросили карты, а Киш возмущенно уставился на меня. «Да как так-то, Константин Платонович? Третий раз подряд банк забираете. Я вас играть научил, а вы меня же как мальчишку обыгрываете». Ответить я не успел. Мурзилка вдруг вскочил с поднятой дыбом шерстью, выгнул спину и зашипел. Через секунду вагон тряхнуло, и с оглушительным визгом поезд начал тормозить. Кижа бросила на пол, Таня резко откинулась на спину, а я налетел на столик, смахивая с него карты. И только Бобров чудом остался на месте, успев вцепиться побелевшими пальцами в стол подо мной. Следом послышались приглушенные выстрелы, а в окно ударили яркие вспышки. «Свет, выруби свет!» — крикнул я Кижу. Мертвец, как пружина, распрямился и прыгнул к магическому светильнику. Хлопнул по нему ладонью, и купе тут же погрузилось в темноту. Пусть я сам накладывал на вагоны защитные знаки, но лучше не давать целиться в себя. Иногда деланная магия тоже дает осечку, и лучше не рисковать. Едва свет в купе погас, как в окно перестали барабанить выстрелы. Враг, кто бы он ни был, предпочел выбрать другую цель, а не палить по темноте. «Таня, Петр, быстро к детям. Погасите свет и никуда не выходите». Я распахнул дверь купе, выпуская их в коридор. Убедившись, что они скрылись в соседнем купе, я приказал опричникам, стоявшим на карауле в вагоне: «Входы, под прицел. Никто не должен войти. В коридор выглянула Марья Алексеевна и осмотрелась по сторонам. «Без нас справится», — буркнула она и скрылась обратно в купе. Немедля больше ни секунды, я бросился к началу вагона. Следом за мной рванул Киш, а рядом прыжками мчался Мурзилка с задранным вверх хвостом. Мы пронеслись мимо опричников, взявших под прицел двери, и проскочили в соседний вагон, оружейный. Здесь находились дежурные смены опричников и арсенал. Мои люди уже вели огонь по атакующим, стреляя из специальных бойниц. Но толку пока было мало. За окном стояла ночь, а противник прятался за деревьями и выдавал себя только вспышками выстрелов. «Константин Платонович, ко мне подбежал старший опричник смены, на пути локомотива завал. Машинист предлагает сдать задом. Отставить. Докладывай по нападающим». Примерно 5-6 десятков охватили голову поезда. Атакуют из засады, оружие, огнебои, частью армейские. Замечены вспышки пороховых ружей. В вагон влетела светлячок, взъерошенная и разозленная до нельзя. Пришлось слегка утихомирить ее, чтобы она не бросила опричников в атаку немедленно. «Поставь людей по всем вагонам, ни один нападающий не должен попасть внутрь, а мы пока разберемся с засадой. Не знаю, кто организовал нападение, но сделал он это не слишком профессионально. Больше было похоже на простых бандитов, а не чужих опричников. Против обычного поезда такой подход сработал бы, но с моей защитой он дал осечку. А исполнители, даже видя бесплодность своих действий, продолжали осыпать первые вагоны поезда огнем. Надеются выбить защиту? Ну-ну, удачи им с этим. Кстати, оружейный вагон еще и бронированный, так что пусть стреляют дальше. Выпустите меня». Киш кивнул на дверь. «Я в темноте отлично вижу, доберусь до них и перережу, если тебя раньше не разорвут на части огнебоями». Я оглядел вагон, пытаясь поймать ускользающую мысль. «У меня ведь было оружие как раз для подобного случая. Где картечница?» Мой приказ упаковать орудие в Злобино выполнили дословно. Картечницу отсоединили от треноги, обернули промасленной тканью, засунули в крепкий деревянный ящик и задвинули в дальний угол арсенальной части вагона. Пока мы ее вытаскивали, командир нападавших все-таки сумел сориентироваться и отдать новые приказы. Часть его людей сконцентрировалась на оружейном вагоне, а оставшиеся атаковали хвост поезда. Я отправил 5 опричников на помощь светлячку, а сам занялся сборкой картечницы. Куда ее? Киш в одиночку подхватил полностью готовое орудие. Вон туда, к боковому входу. В задней части вагона имелись сдвижные бронированные двери. Я выбрал правую. И Киш установил орудие напротив нее. «Разрешите мне, Константин Платонович». Он встал за станок, одной рукой взявшись за рукоять, а другую положив на ворот. «Я в одиночку справлюсь, а в вас попасть могут. Черт с тобой, стреляй, если хочешь. Один точно справишься. Обижаете, Константин Платонович. Что тут сложного? Только не части, не больше 6 оборотов в минуту, чтобы стволы не перегревались. Готов? Начали». Дверь сдвинулась в сторону, и в ту же секунду Киш повернул ворот, открывая огонь. Картечница оглушительно загрохотала, выплевывая длинную очередь. Вагон наполнился запахом дыма и эфирного перегара, а Киш все крутил и крутил ручку, поливая лес лавиной огня. Выкашивая даже тонкие молодые деревья, он за 3 минуты полностью выбил нападавших с той стороны. «Дима, стоп, хватит, Дима». Пришлось перекрикивать стрекот картечницы, чтобы остановить вошедшего в раж Кижа. «Дима, прекратить огонь». Он с трудом услышал меня и остановил ворот. В тот же момент я с грохотом захлопнул дверь вагона на другую сторону. И снова повторилось то же самое. Дверь открылась, и очередь картечницы вгрызлась в подлесок огненным бичом. Киш двигал стволом, выкашивая деревья и людей, пока выстрелы в нашу сторону не прекратились. «Все». Киш сам закончил стрелять и отпустил рукоятки картечницы. Он выпрямился и сразу же потянулся за палашом. «Теперь можно, Константин Платонович, там немного осталось, я их быстро достану. Найди, кто руководил этим безобразием, допросим его». Коротко кивнув, Киш шагнул вперед и выпрыгнул из вагона. «Кто такой?» Главарем оказался здоровенный мужчина с густой черной бородой и злыми глазами. Наряд на нем был странный. Сапоги, добротные штаны, рубашка и старый дворянский камзол с вытертой золотой вышивкой. Последний наверняка был надет, чтобы показать привилегированность. Киш притащил его из леса и поставил на колени в освещенном месте под окном вагона. «Атаман я!» – зло буркнул мужик и попытался пошевелиться. В тот же момент мертвец двинул его в бок, наклонился и громко зашептал в ухо. «Отвечать четко, Понял, если твои ответы не понравятся князю, я очень сильно рассержусь. А те, кто меня сердит, живут долго, но очень плохо, и постоянно просит проявить милосердие и убить их. Он поднял перед его лицом руку и сжал пальцы. Из механического кулака с тонким звоном выскочил стальной шип, отчего лицо главаря пошло красными пятнами. «Знаешь, куда я тебе его вставлю? Ты же не будешь сердить, молодец!» Киш спрятал шип и похлопал атамана по щеке. «А теперь отвечай на вопросы. Еще раз, кто ты такой?» Спросил я из темноты. «Гандюхин», главарь судорожно сглотнул. «Беглый я, твоя шайка?» «Да-да, барин». «Зачем на поезд напал?» «Так это батюшка Федор Глебович приказал». «Что за Федор Глебович?» «Немцов же», Гандюхин удивленно моргнул. «Губернатор Иркутский». «Даже так, и что тебе конкретно приказал губернатор?» Гандюхин замялся и облизал губы. «Барин, не губи, дети малые». Он принялся жалобно конючить, но тут же получил удар от Кижа и раскрыл рот, пытаясь сделать вдох. «Ты начинаешь меня сердить?» Киш снова выдвинул стальной шип из кулака. «Все скажу, барин», — заголосил Гандюхин. «Федор Глебович приказали поезд остановить и пострелять всех без жалости. Добро забрать, а ему долю обычную привезти в Иркутск». Сказал, «коли справлюсь, он мне документы сделает и дом в Иркутске позволит купить». «Не губи, барин, давно разбойничаешь». Покосившись на Кижа, Гандюхин вздохнул. «Пятый год, барин. Поперва сам, чтобы с голоду не помереть. Потом Федор Глебович нас нашел и стал указывать, каких купцов грабить, а каких с миром отпускать». Киш вопросительно посмотрел на меня. «Покуй его, Дмитрий Иванович. В Иркутске он может еще пригодиться». Мертвец вздернул разбойника на ноги, сунул в рот кляп и потащил к поезду. А я пошел к локомотиву проверить, как растаскивают завалы из срубленных сосен. «Ничего, сейчас освободим путь и поедем разбираться с Немцовым». Спускать покушение я не собирался даже губернатору. Поезд прибыл в Иркутск рано утром, еще до восхода солнца. Едва вагоны остановились, как на платформе появилась бойкая бабка с корзинами в руках. «Омуль, кому омуль? Копченый омуль», — заголосила она зычным голосом. «Вкусный, сладкий, во рту сам тает. Омуль, кому омуль?» Не обращая внимания на ее крики, из оружейного вагона высыпался десяток опричников с оружием в руках. Следом выпрыгнул Киш, а за ним и я. Не задерживаясь, мы прошли мимо здания вокзала, пересекли рыночную площадь и через 5 минут уже были у дома губернатора. Киш вышиб дверь ударом ноги и почти сразу столкнулся лицом к лицу с сонным охранником. Бумс! Тот отлетел в сторону, стукнулся о стену и сполз на пол безвольным кулем. Когда я вошел в прихожую, Киш уже допрашивал трясущуюся от страха служанку. «Федор Глебович дома, а где он? Спит еще? Замечательно. А где спит? В спальне, значит, и где его спальня? На втором этаже, третья дверь слева. Спасибо, милая, ты нам очень помогла. Беги-ка ты домой, а то мы сейчас Федора Глебовича немножечко убивать будем». Мы с Кижом пошли на второй этаж, приказав опричникам окружить дом, чтобы не позволить губернатору сбежать. «Можно я его сам? Константин Платонович, цап-царап, и все, он даже дернуться не успеет». Я пожал плечами. «Если хочешь, то пожалуйста». Киш оскалился, отсчитывая двери. На третьей он остановился и поднял руку для удара, но ничего сделать не успел. За нашими спинами с грохотом открылась первая дверь, и в коридор вывалился человек, расхристанный, босой, в одних панталонах и рубашке с кружевными манжетами. «По мою душу пришли, псы!» — заорал он и вскинул руку с громобоем. «Кость моржовую вам, а не губернатора!» Грохнул выстрел, из потолка посыпалась и звездка, а полуголый мужчина кинулся на лестницу, барабаня голыми пятками по деревянным ступенькам. «Стоять!» Я придержал Кижа за рукав, готового броситься за ним, как борзая собака за зайцем. «Его возьмут опричники». Мертвец кивнул, развернулся и со злостью саданул в дверь губернаторской спальни. «Шли прочь!» — заорал из комнаты хриплый голос. «Всех запарю на конюшне. Перестре!» Прогрохотали быстрые шаги Кижа, послышались звонкие оплеухи и хриплый голос тоненько завыл. «Ухо, не трогай ухо, отпусти, ирод!» — взял Константин Платонович. Радостно крикнул Киш. «Куда его?» Запах из спальни был тяжелый, наполненный алкогольным перегаром и табачным дымом, так что входить туда не хотелось совершенно. «Тащи вниз, там разберемся, кто из этих двоих губернатор». Через 5 минут отряд опричников двинулся обратно к поезду, ведя 2 человек, одного босого в панталонах, с синяком в пол лица, второго в тапочках и ночной рубашке до колен, с красным распухшим ухом. Едва мы отошли от губернаторского дома, из переулка нам наперерез выскочили 6 или 7 человек с ружьями в руках. Но, увидев Кижа, опричников и пленников, они встали как вкопанные. Мгновенно сориентировались, сделали вид, что ошиблись, и рванули в обратную сторону. Всегда бы так, уважаю людей, умеющих быстро соображать. Дмитрий Иванович, кажется, вон то здание, это телеграф, похоже. Кому будем телеграфировать? Шишковскому. Надо ему сообщить, что Иркутская губерния скоро останется без губернатора. Глава 40. Прощай, Азия. Итак, судари мои, кто хочет рассказать все честно и без утайки? В оружейном вагоне, временно ставшем допросной комнатой, нас было 5. Гандюхин, тип в панталонах, и губернатор Немцов в ночной рубашке стояли рядком на коленях, заложив руки за голову. Киш ходил за спинами арестантов, заставляя их вздрагивать от звука шагов. А я сидел в кресле с чашкой в руке и неспешно пил кофе. Я, ваша светлость. Разбойник Гандюхин был готов сотрудничать со следствием и покаяться даже в детских шалостях, только бы не оставаться наедине со страшным Кижом. Спрашивайте, как есть, все расскажу. Молодец, хвалю. А вы, судари, не желаете облегчить душу? Вы за это поплатитесь. Прошипел губернатор. Не знаю, кто вы. Я, светлейший князь Урусов Илиутский, и очень хочу знать, зачем вы отправили Гандюхина напасть на мой поезд. Вы не выйдете отсюда, пока я не узнаю всей правды. Ничего вам не скажу. Мои друзья в Петербурге. Киш без размаха ткнул губернатора, и тот замолчал, хватая ртом воздух. Вы покусились на жизнь моих близких, сударь Немцов, а я не прощаю таких действий принципиально. Так что отсюда вы выйдете или вперед ногами, или написав чистосердечное признание во всех своих грехах. Честно говоря, я бы вас просто пристрелил и поехал дальше, но Степан Иванович Шишковский очень просил меня передать вас для суда. Он, кстати, сегодня же выезжает сюда, чтобы лично разобраться в вашем деле. Я только выполнял приказы, завопил тип в панталонах. Клянусь, он меня заставил. Для начала назовитесь, сударь. Михайло Докучаев я. Поступил в служение к Федору Глебовичу. Зло зыркнул он на губернатора, через это и участвовал в его делах, не по своей воле, а только боясь за свою жизнь. Отлично, у нас есть первый кающийся. Сейчас Дмитрий Иванович даст перо и бумагу, и вы подробно напишите обо всех беззакониях вашего начальника. Дверь в вагон открылась, и внутрь проскользнул один из опричников. Подошел ко мне и тихо доложил: Константин Платонович, у вокзала собралась толпа. Просит о встрече с вами. Я кивнул и поставил чашку на столик. Увы, судари, мне придется вас временно покинуть. Дела-с, знаете ли, но с вами остается Дмитрий Иванович, и он будет рад помочь вашему чистосердечному раскаянию. Толпа оказалась всего лишь десятком иркутских купцов, дружно снявших шапки при моем появлении и низко поклонившихся. Доброе утро, судари. По какому делу вы хотели меня видеть? Вперед выступил дородный купец с окладистой бородой. Он еще раз поклонился и уставился на меня просящим взглядом. Батюшка князь, слышали мы, что ты губернатора нашего Федора Глебовича арестовал. А вам что за печаль, или вы просить за него пришли? Купцы дружно замотали головами, а затем их прорвало. Нет, батюшка, да никогда, светлый князь, молить тебя хотим, не отпускаем сдаимца. Поборами замучил, собака. 3 шкуры дерет, торговать не дает, цены велит ставить, чтобы дороже его собственных лавок, людей разбойных привечает, грабит нас, отец родной, заступись, заступись, батюшка князь, Христом Богом молим, не дай ему снова нас мучить. Я поднял руку, и купцы дружно замолчали. Значит так, судари мои, сейчас идете и пишите жалобу на все его беззакония, все, что только что говорили, подробно изложите, подписи свои поставите и мне бумагу ту принесете, а я за вас перед матушкой императрицей заступлюсь. Отслужим, ваша светлость, не извольте сомневаться. Они снова загалдели, но я прервал их. Если хотите отблагодарить, лучше больницу на свои средства поставьте. А теперь идите, чтобы через час бумага была у меня. Отпустив купцов, я решил не возвращаться в оружейный вагон. Допрашивать губернатора не хотелось, слишком уж противное зрелище. Пусть Киш сам справляется, тем более он это дело любит и умеет. Так что я пошел к себе в вагон посмотреть, как там мои домашние, а заодно и позавтракать. Через 2 часа Киш принес бумаги с чистосердечными признаниями губернатора и его подручного. К этому моменту я успел обменяться с Шишковским десятком телеграмм, и в последний он попросил сдать преступников коменданту Иркутского острога. Максимум через неделю сюда должна была прибыть арест-команда тайной экспедиции и этапировать троицу в Петербург. Обратите внимание, Константин Платонович, Киш указал на последний лист. Он не просто так на нас организовал засаду. Ему сообщили из Петербурга, что едет князь Алеутский, который собирается навести порядок в торговле пушниной на своей территории. А губернатор имел там свой интерес. Его доверенные купцы скупали шкурки у местных в обход нас. Он и решил действовать на опережение, а заодно и добром поживиться. Очень интересно. Что-то слишком много любителей меха разгуливает по Алеутщине, как у себя дома. Я подозревал, что у Камбова просто не хватает людей, чтобы контролировать огромную территорию. А проблема с испанцами заставила забрать на юг все резервы. Что же, придется вплотную заняться этой проблемой. И мысли, как отвадить чужих купцов, у меня были. Копии этих показаний сделаешь? Уже, Константин Платонович, сразу в двух экземплярах писали. Тогда возьми опричников и отконвоируйте всю троицу в острог. Сдашь на руки коменданту вместе с бумагами и бегом обратно. Мы слишком долго здесь задержались. Купцы все-таки отблагодарили меня. Пока Киш занимался уже бывшим губернатором, они притащили к поезду корзины с местными ягодами, медом, всяческой снедью и огромный короб с копченым амулем. Отказываться от такого подарка я не стал. Старались, несли от чистого сердца. Кстати, омуль оказался выше всяких похвал, вкуснейшая рыба. Но большую часть подарков я велел отдать опричникам. Мои люди отлично показали себя в бою и заслуживали награды. Промелькнули за окнами Байкал, маленький городок Верхнеудинск, сопки, покрытые лесом, и кусочки степи между островками деревьев. И вот поезд уже подъезжает к Читинскому острогу, последней станции Екатерининской эфирной дороги. Не позволив строить дорогу дальше, на Алеутщину императрица сделала хуже только себе. Этим она не столько сдерживала развитие княжества, сколько ограничивала собственное влияние. Формально в Алеутское княжество даже телеграф не был проведен. И сколько времени займет отдать мне какой-нибудь приказ из Петербурга? Пусть посланник Екатерины попробует самостоятельно добраться до Америки, найти меня и вручить бумаги. А я ведь еще и ответ напишу, в котором задам вопросы, как именно исполнять приказ. По факту же от Читинского острога до порта Чумикан на Удской губе была проложена секретная ветка эфирной дороги. Ей пользовались только мои люди, а чужих к ней и близко не подпускали. Собственный телеграф, связанный через Алеутские острова с остальной Россией, в княжестве тоже имелся практически в каждом поселении. В общем, не стоит пока торопиться с эфирной дорогой через Берингов перешеек, вот встану на ноги, наберу сил, тогда и буду думать на этот счет. Поезд подъехал к вокзалу Читинского острога в утренних сумерках. Я первым вышел на платформу, сколоченную из досок, и хмыкнул. Пожалуй, вокзал, это слишком громко сказано. Строение из бревен тянуло максимум на домик станционного смотрителя. Константин Платонович. Тишину разорвал женский голос. «Дядя Костя». Я обернулся и увидел бегущую фигурку. «Дядя Костя». На меня налетела одетая по-мужски девушка и сходу повисла на шее. «Ты приехал». Треуголка слетела с ее головы, и по плечам рассыпалась рыжая грива волос. «Ксюшка». Младшая Добрятникова не стала на мне задерживаться. Чмокнула в щеку и с визгом кинулась дальше. «Танечка, как я по тебе соскучилась». «Бабушка Марья». Следом подошли и остальные встречающие. Несколько опричников из второго набора, которых я помнил в лицо, и также одетая по-мужски молодая женщина. «Рад вас видеть, Агнес», — я улыбнулся. «Не ожидал вас здесь встретить. Ваша светлость, Агнес Декюрис, она же Аглая Курицына, поклонилась. Где же мне еще быть, как не со своей ученицей? Мне было странно наблюдать за Ксюшкой. Я помнил ее непоседливым ребенком, а теперь передо мной стояла взрослая девушка, с загорелым лицом и подтянутой фигурой, уверенная в себе и совершенно не похожая на провинциальную барышню. Впрочем, это не помешало ей расплакаться, когда из поезда выскочил Мурзилка и полез к ней на руки. «Мурзинька», — всхлипывала она, зарываясь лицом в его рыжую шкуру, — «котенька мой». Кот обнимал ее лапами и нежно мурчал, вылизывая девичье ухо. Из вагона выскочили близнецы, и на платформе стало слишком шумно от криков и воплей. В этот момент ко мне протиснулся здоровенный орк с кривым шрамом через щеку. «Доброе утро, Константин Платонович. Харитон, Хухай, верно?» Опричник из первой семерки, взятый мною на службу, довольно улыбнулся, показав клыки. «Я, ваша светлость. Помните меня, значит?» «Помню», — конечно, я пожал ему руку. Рад, что ты продолжаешь службу. Семен Комбов передает вам поклон. Сам он приехать не смог, на юге совсем тяжко сейчас, так что я за него буду. Вам все покажу, расскажу и дам отчет. Хорошо, какой у нас дальше план? Выгружаемся и едем к поезду на ветке до Чумикона. Харитон замотал головой. Не, ваша светлость, не надо. Прямо на этом поезде и поедете. Только сударыня Кюрис поставит на локомотив штуку магическую. Я обернулся, нашел взглядом Таню и дал ей знак увести всех в вагон. А сам выловил из толпы Агнес и поинтересовался, что за штуку она собирается ставить. Если хотите, Константин Платонович, могу показать. Вместе с Агнес и Харитоном я дошел до локомотива, возле которого уже стояли двое опричников с плоским ящиком. Открывайте, командирским тоном приказала сударыня Кюрис. Парни быстро сняли крышку, и я увидел круглую металлическую блямбу с нанесенными деланными знаками. Пока они ставили ее на морду локомотива, Агнес рассказывала мне ее назначение. Вы же знаете, что дорогу дальше строить запретили, но мы ее все равно сделали, только хитро. Генератор эфирного желоба дороги закопаны в землю и замаскированы, даже кусты сверху растут, а сам желоб поднят повыше, чтобы веток не касался. Если не знаешь, ни за что не догадаешься, что там дорога проходит. Отличное решение, одобрил я и указал на блямбу. А она зачем? Она включает генераторы пути. Без нее проехать по нашей дороге никто не сможет. Кто придумал? Иван Черницын. Агнес улыбнулась. Очень талантливый молодой человек. Готово. Опричники защелкнули зажимы, и блямба намертво прилипла к корпусу локомотива. Агнес подошла к ней, вытащила смалу вант и нарисовала недостающий знак в деланной связке. Блямба еле заметно мигнула и окрасилась в зеленый цвет. Готово, Константин Платонович, вы можете ехать, а я останусь здесь, чтобы подготовить остальные составы. Благодарю, Агнес. Надеюсь, вы нас скоро догоните. Возвращаясь в вагон, я думал над прихотями судьбы. Кем могла стать Агнес? Девушка с обыкновенным талантом и без денег, только гувернанткой для одаренных детей дворян или рядовой опричницей с нелегкой судьбой. А она умудрилась поднатаскаться в деланной магии вместе со своей ученицей и стала одним из самых востребованных в моем княжестве специалистов. И ведь я даже словом не толкал ее на этот путь. Сама увидела возможности и воспользовалась ей на полную катушку. Надо будет не упускать ее из виду. Она мне еще пригодится в будущих проектах. Через 10 минут поезд вырулил на маневровых путях к неприметному тупику, но не остановился в нем, а поднялся выше и по широкой просеке двинулся дальше. Впереди нас ждал порт Чумикон и корабль на Алеутчину. Прощай, Азия. Здравствуй, Америка.